А меня радовало, что он казался по-настоящему беззаботно счастливым в последнее время. Явившись на чужой корабль, я обнаружил, что мои спутники уже не спали и, более того, доедали завтрак. Встретили они меня, разумеется, насмешками, но быстро их прекратили, потому что я не реагировал, будучи занятым насущностями. Например, корабль, по всем законам логики, военной стратегии, да и вообще банальной разумности, его следовало затопить. Больно уж приметным был, узнаваемым. Даже если сменить носовую фигуру, полностью изменить парусное вооружение и общий внешний вид, корпус был необычный, пузатый трюмным отсеком и крутым завалом борта, не признать его было сложно. И, если у дозора на примете все корабли Тенерьюбита, а это наверняка было так, то, обнаружив один из них в стане врага, то есть у пиратов, мгновенно поймут, что случилось с его бывшими хозяевами. Давать же такую информацию неприятелю означало злить его, привлекая новые финансы, а значит и ресурсы. Это грозило сложностями. Именно чтобы скрыть произошедшее, я и не стал думать, как отправить бывших рабов по домам, оставляя под присмотром собственных людей. И раз уж я так поступил с людьми корабль, я должен был уничтожить тем более. Но что-то не давало мне сделать этого. Остыл, пересмотрел ситуацию, заметил некое ощущение, маячившее на краю сознания, будто что-то упускал. Задумчиво пережевывая припасенное для меня мясо, я нарочно тянул время, пытаясь понять, отчего корабль мне было жаль. Нет, конечно, любая посудина, бывшая в услужении ублюдков Тенерьюбита, заслуживала жалости. Но все же это был всего лишь корабль, дерево и металл. Хотя он был хорошим, крепким, добротно построенным судном. Красивые обводы идеальной высоты мачты с таким парусным вооружением, которое позволяло быстро набрать максимально возможную для такого водоизмещения судна, при этом без зарывания носом и при неплохой маневренности. Дерево мореное, достаточно толстое, чтобы далеко не каждая пушка могла его пробить. Его проектировали не как один из многих, а как своеобразный шедевр. Я сомневался, что такие корабли могли строить по заказу, а точнее по велению, Тенерьюбита. Вероятнее всего, он был просто захвачен и присвоен одной из семей Кмариджей, и обращались с ним неважно. Нет, он был надраен до блеска, и вид у него был, как у только что спущенного с верфи. Но изуродовали паруса лапой дракона и борта бесполезными с боевой точки зрения орудиями, которые рассыпались бы после нескольких выстрелов. Обшили блестящим металлом, под которым явно размножалась плесень. В мачте я обнаружил замазанную чем-то, чуть ли не глиной, трещину. Но все равно добрый был корабль. Его бы в руки Фрэнки, он бы вылечил судно, и зажило бы оно новой жизнью. Жечь его не хотелось. «Что ты там вынюхиваешь, Лу?» — нетерпеливо спросил Смокер, вырывая из мысли и исследования. «А я как раз собирался лезть по вантам на Марс, но остановился у фальшборта, обернулся, обнаруживая, что за мною, похоже, уже долго наблюдали и недоумевали. Уже час как могли идти по курсу дальше, брат», — согласно кивнул Ло, привалившийся грота мачте со скрещенными на груди руками. «Собственно, на лицах всех моих спутников было недовольство, и опять мною, а это уже поднадоедало. Давай на этот раз без твоих особенностей, сожжем и тут я понял, почему тянул, потому что после слов Ло о сожжении корабль тряхнуло всем рангоутом. У меня ладонь лежала на фальшборте, и я почувствовал пробежавшую волну мелкой дрожи живого организма, дрожи, вызванной ужасом. Ло говорил что-то еще при молчаливом одобрении остальных, но я не слышал это сознания, и, кажется, мое лицо вытянулось, и сам я замер и не хотел верить, что Тенерьюбита могло действительно принадлежать такое сокровище. Кэп, как-то обеспокоенно, с подозрением поинтересовался Мамонга, заметив, что я не слушаю. Я поднял на него взгляд и уж не знал, что он в нем прочитал, но аж отступил на шаг. «Корабль, он живой», — выдохнул я растерянно, — «из тех, кто спроектирован и построен с любовью. И если Смокер и Стейнлесс не понимали, о чем я говорил, то лицо Эйса выражало непонимание того, как это влияло на ситуацию». Он и спросил, пытаясь скрыть то ли усталость, то ли раздражение в голосе. «Какое это имеет значение? Море нас не простит», — лаконично ответил я, понимая, что, не поговорив с духом корабля, не смогу его убить. «А, черт, как же ты достал!» — в сердцах воскликнул огненный кулак, когда после нескольких минут разглядывания моего упрямства понял, что я не шучу. «Как твои накома тебя терпит? Ты невозможный, невыносимый, проти. Эйс, ты обещал молчать, Холодно и властно осадил я брата. Он замер, замолк на полуслове и так и сел, где стоял, строя из себя обиженного и оскорбленного. Смокер присвистнул, но не стал пояснять отчего. Больше мне не пытались мешать. Я звал его, звал духа. Но выходить он, конечно же, не спешил. Напротив, корабль нас на полном серьезе боялся, хоть и был рад, что мы избавились от его прежних хозяев, я был в этом уверен. И как его было выманивать? Если подумать, опыта общения с духами кораблей у меня было не так много. Мэри когда-то проявил себя исключительно из нужды, чинил себя сам, ради нас, потому что мы не могли ничем помочь. Но он был то ли слишком застенчив, то ли не обладал большой силой, если у кораблей вообще было такое понятие, а может от того, что мы, непривычные, его опасались, но являл себя он нечасто. В то же время Санни, построенный с огромной любовью, созданный для исполнения мечт своей команды и капитана, обнаружил себя почти сразу и не скрывал почти присутствия. И на этом список заканчивался, потому что больше духов я не знал. Слышал о существовании, но сам знаком не был. Да и Санни никогда не расспрашивал, не пытался выяснить, чем он был и какими возможностями, кроме корабельных свойств, обладал. И уж тем более не знал, какие из способностей были типичны для всех духов, а какими владел только мой Санни. Так что никак вынудить проявить себя, никак уговорить перестать скрываться, я не знал. И что я мог сделать, только говорить с ним. И я говорил, дух корабля, обращался я, сидя на палубе и чувствуя себя очень глупо. Я не знаю, ни как тебя зовут, ни кем были твои проектировщики и строители, и уж тем более не знаю твоей команды. И как ты попал в рабство к Тенериюбита, мне тоже неизвестно, но я бы очень хотел тебя видеть. Я говорил с ним честно, объяснял, что да, нам выгодно его сжечь, и были причины, от которых многое зависело в моей войне против Тенериюбита. Говорил, до сих пор не сжег, потому что почуял в нем жизнь, а мне очень близки такие суда, как он. Я рассказывал о людских легендах, о духах кораблей, построенных с любовью, и тех, которых команды воспринимают равными. С грустной улыбкой поведал о первой встрече с таким духом, с моим Мэри, рассказал о том, как мы путешествовали без плотника и латали как могли, о том, как, в конце концов, не уберегли, потеряли. И о Санни, конечно, тоже не молчал. Говорил о том, как мы вдвоем частенько шутили над командой, но чаще над гостями, особенно непрошенными. В мельчайших подробностях поведал о его специфическом нраве и случаях, когда Санни и подножки ставил, и обнимал всеми канатами, как какой-нибудь паук, закутывая жертву. Я говорил и о войне, о том, что происходило в мире, о пиратах, о друзьях и братьях, и познакомил с пятью из них, конечно, о том, как ненавижу неволю и люблю свободу, стремлюсь к ней. Рассуждал вслух о том, как, наверное, кораблю, у которого наверняка были накома, искренне любящие его, море и жизнь, было находиться в неволе. И в общем, говорил, что думал, что чувствовал, может, даже бред нес, но не останавливался, не замолкал, будто от этого мог потерять возможный достигнутый прогресс, а корабль, будто бы переставал становиться чуждым, хотя, вероятно, мне так мерещилось. И вообще это продолжалось, наверное, не один час. Уже казалось, что он слишком запуган, или мне и вовсе почудилась в корабле жизнь, как ворчали братья. Но, в очередной раз обводя взглядом палубу, я заметил выглядывавшую из-за какого-то ящика серебристую мордочку, казалось бы, обычного крупного судового кота. Но это был он, дух корабля. Он смешными большими глазами смотрел на нас и шевелил усами, будто прислушиваясь к своим внутренним кошачьим ощущениям. Пожилой на вид, с длинной неухоженной шерстью, хотя могли ли духи ухаживать за собой, было неизвестно, странными пятнами, он производил впечатление действительно обычного кота, почему-то представлявшегося мне двуцветным, дымчато-серым с белыми разводами. Стоило мне шевельнуться, как он тут же исчез, как я подумал, запуганный. Но, как оказалось, скрылся он ненадолго. Уж не знаю, поверил мне или решился что-то изменить, но объявился он вновь, таща в зубах какую-то книгу, двигаясь задом наперед и игнорируя возгласы моих спутников, у которых, кажется, волосы шевелились на головах, судя по выражениям их лиц. Кроме Ло и Монги, лично знакомым с Санни, хоть и вздрагивавшим до сих пор от его появлений, кот остановился в метре от меня, выпустив журнал из зубов и настороженно присмотревшись ко мне. Я твердо смотрел ему в умные глазки, и он снова, без видимых причин, кроме того, что я наговорил, подвинул лапой ко мне книгу, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся бортовым журналом. Его звали Филессом, бесстрашным. Это выяснил я с первых строк, и у него была замечательная команда путешественников-исследователей. По иронии, он был и котом, и кораблем одновременно. Его нашли совсем котенком на еще строившемся судне, ну и назвали так же, как корабль. Бесстрашный команда очень любила, как и кота Фила, ставшего судовым. Они долго путешествовали вместе, так долго, что кот успел состариться и умереть. Это событие было подробно описано в журнале чьей-то дрожащей рукой. Сведения о духе я не нашел в записях, но, видимо, после смерти кот стал духом корабля, то ли потому, что и сам любил команду и не хотел от них уходить, то ли еще по каким причинам. В журнале вообще было много интересной информации, но меня волновал в тот момент лишь кот-дух и последние страницы. Так что, долистав до смерти Фила и не обнаружив дальнейших записей о нем, я открыл последние исписанные листочки и не нашел ничего удивительного. Команде просто не посчастливилось оказаться на пути Тенерию убита, за что она и была частично убита, частично взята в рабство. И, судя по скорбной мордочке сидевшего в метре от меня кота, в живых уже не осталось никого. Он был последним. Печальная, но уже никого не удивлявшая участь. И иронично было, что капитан в конце размашистым почерком написал о решении сжечь корабль, чтобы не отдать врагу, уже изъявившему желание его заполучить. Отчаянное такое пожелание. И кот, нетерпеливо дергая хвостом, все-таки рискнул подобраться ко мне и теперь тыкал в это пожелание лапкой. «Так ты хочешь, чтоб мы тебя сожгли?» Не сразу понял я, а потому был отчасти удивлен, но и восхищен преданностью. Прошло немало лет-то, а он помнил, и... «Погоди, так то была не страх и дрожь, а предвкушение, когда мой брат заявил, что тебя надо на дно». Я даже воскликнул, когда понял, что неверно все истолковал. Кот, прислушиваясь к моим словам, медленно склонил голову, не отрывая взгляда от меня. Я, да и не только я, аж выдохнул от облегчения, но и от печали. Все-таки это и решало возникшую заминку так, как и предполагалось изначально, но и грустно было за Фила, уставшего от рабства в руках тех, кто уничтожил его любимых людей, и, получается, просившего исполнить последние пожелания его капитана. Легко, даже слишком. Ну, мы и не стали мешкать, сразу вернулись на Филуку. Только журнал я забрал с собой. Хотел оставить, да только дух настойчиво протестовал. Наверное, хотел, чтобы хоть у кого-то осталась память о них. Поджигал с большим удовольствием и нетерпением Эйс. Он вообще хотел быстро испепелить бесстрашный, чтобы не терять времени, но опять я не позволил. Это всего лишь корабль. Мы теряем время, ворчал братец приглушенно, но все же слушался того, кого признал королем. Да, ты прав, я даже кивнул, мол, абсолютно согласен. Но корабль для моряка, особенно для пирата, ни много ни мало, дом. А этот дом долго пребывал в рабстве и мучился. Он заслужил достойные похороны. И не его вина, что только мы можем их провести. Брат фыркнул, дозорные подозрительно помалкивали, но Троффи не мог не вставить слово. Именно поэтому король пиратов он, а не ты, Эйс. Ло сказал это вроде бы в шутку, поддевая, но что-то в выражении его лица говорило о том, что заявил он это вполне серьезно. Хаем, а ведь не замечал за ним такой сентиментальности. А просмоленный корабль горел быстро и жарко. Языки пламени высоко вздымались в небо, а еще выше поднимался черный дым. Трещало дерево, летели искры, лопались перегоревшие канаты, ломались крепежи, шипело и кипело море, обогренное заревом пожара. И где-то там, на палубе, невидимой с высоты Филуки, в голос орал кот, от боли, но не физической. Это был вой памяти о тех, кто ушел давно. «Да, а ты не перестаешь удивлять, Монки де Луффи», прокомментировал произошедшее лишь спустя несколько часов после затопления Смокер. Он был задумчив и на меня не смотрел, лишь в небо. «Твои принципы», вздохнул он, кажется, не зная, как сказать то, что собирался, ломают представление о пиратах, дозорных, да и вообще о людях. Он не пояснил, хорошо это было, по его мнению, или плохо, а я и спрашивать не стал, но ясно было, что чем-то их, белого охотника из Тейнлесса, ситуация с кораблем потрясла, а несколько часов спустя на моем плече, так неожиданно для меня, что я буквально выпрыгнул за борт, шарахнувшись, появился помолодевший дух кот. Признали в нем Фила мы не сразу, тем более что он и сам был удивлен. Видимо, журнал нужно было все же сжечь с кораблем, а не закидывать себе в клеть, что я, недолго думая, и предложил, когда вернулся на борт и разобрался в ситуации, но на этот раз, примечая неуверенность во взгляде, позвал путешествовать со мной, может и в качестве накома. В конце концов, живности у меня в команде было полно, начиная с уток, волков, чаек, северных оленей, зайцев, рыб и крупных кошачьих, заканчивая грудами костей, гарпиями и демонами. Одним меньше, одним больше, какая разница, особенно если потенциальный накома был привязан к журнальчику и совершенно не нуждался в еде. И Фил предпочел отложить кончину и еще попутешествовать со мной. Но, к слову, я поставил себе мысленную зарубку обязательно поинтересоваться, что из себя представляли духи кораблей, и почему у тебя не бывает, как у нормальных людей, вздыхала моя компания, но я уже почти привычно их игнорировал, играясь с новой живой игрушкой. Коты охотно ловились на большие и маленькие веревочки, потому что нормальные, скучные и занудные, как мой огненный братец и некоторые из друзей, фыркнул я, не отвлекаясь от Фила. Еще несколько часов спустя Стейнлесс устроил панику, обнаружив, что мы сбились с курса, причем серьезно. И да, такую панику мог развести разве что он, потому что остальные достаточно хорошо знали меня. «Дай угадаю», — попросил Ло, не скрывая сарказма в голосе, «ты решил сменить курс и забыл сообщить об этом? Да, а идем мы не иначе как туда, куда тебя то ли интуиция, то ли сердце зовет, но точно не разум». Я захохотал в голос, потому что он был чертовски прав. Мы направлялись к льдам, через которые прошла часть флота дозора. Ярко блестело солнце, то скрываясь за крупными кучевыми облаками, больше похожими на воздушные замки, то выглядывая снова. Темные тени от этой игры света неспешно ползли по тихой глади бескрайнего океана. Ветер трепал волосы, одежду, такелаж и шерстку духа. Густые, душные, несмотря на бриз, испарения влаги предвещали бурю вечером. Скрывалась среди невысоких волн сирена, преследуя нас, и будущее мрачнело где-то далеко за горизонтом настоящего, угрожая необходимостью принимать роковые решения, отказавшись от беспечности. Но пока было спокойно, пока было хорошо, и я ловил мгновение, расслабляясь. Жизнь позволяла. Примечание к части. Это был интересный месяц на фигбаге. Изначально у меня было 1441 страница, потом у меня украли треть до 992, а потом вернули, но не все, а только 1412. 31 страницу я добавила сейчас. Итого, ничего не изменилось. Ладно, это было лирическое отступление и крик души. У персонажей моих историй, как всегда, внезапно для меня самой вылезают недоотношения. Я официально складываю с себя ответственность на плечи Луффи, потому что он, задница, всегда и во всем виноват, хоть и не рыжий. Упт. Я нарисовал арты к главе, я пейзажист до мозга кости, так что ничего неприличного, только тронный зал короля моря и кот Фил. Посмотреть можно здесь. https://fanfits.smefanart49193 и https://fanfits.smefanart55198 или в моей группе в ВК, адрес можно найти на моей странице. Глава 136. Пути к решениям. Лу, чуешь, за нами следят, заявил вдруг Эйс, прекращая мой увлекательнейший спор со смокером о жизни на Луне. Да-да, именно так. Белый охотник оказался человеком не менее увлеченным, чем я сам. Не зря он мне нравился все же, и с каждой открытой стороной его многогранной личности, все больше и больше. Так оказалось, что он любил порассуждать, была ли жизнь на других небесных телах, а если была, то какой. Я авторитетно заявлял, что жизнь точно была и ее формы могли быть какими угодно. Как существо, побывавшее в одном из миров на просторах Вселенной, я знал это наверняка. Смокер, вдаваясь в науку нашего мира, серьезно ограничивал варианты, заявляя, например, что на газовых планетах, существование которых открыл и доказал Вегапанк, или на звездах жизнь была невозможна. Почему? Потому что она была невозможна в таких условиях, как там, на нашей планете. Я фыркал, потому что, если формы жизни нашего мира не способны были выжить в каких-то там условиях, это не означало, что в огромной Вселенной нет существ, способных жить, например, на Солнце, каким бы горячим оно бы ни было. Ну а смокер упирался, не замечая, как включал собственную фантазию и начинал предполагать. В общем, нам не было скучно, несмотря на то, что Гранд Лайн уже несколько часов не подкидывал нам никаких необычностей. А ведь Троффи к тому времени нас покинул, заявив еще утром, что у него появилась идея о том, как помощь общему делу, что обязательно понравится мне. Ага, главное, заявил, оставил интригу и свалил в рассветную дымку, попросив меня присмотреть за его командой, оставшейся в Маринфорде, но так ничего и не объяснив, оставил меня мучиться от любопытства, зараза. Остальные то ли попривыкли друг к другу, то ли просто, наконец-то, расслабились, так что и в разговорах больше не сдерживались. Хотя, как я подозревал, дело было в единодушном отношении ко мне, паршивцу, уже несколько дней трепавшему нервы им всем то приключениями, то выходками, то играми с духом корабля, котом, то просто своими заявлениями. Короче, мы азартно спорили со смокером, когда Эйс, которому надоело нас слушать, подал голос. «Рад, что спустя несколько суток преследования, ты это, наконец, заметил», — сварливо отозвался я, недовольный, потому что тема дискуссии мгновенно увяла. Дозорные и Монго напряглись, заглядывались, прислушиваясь к ощущениям в поисках врага, и, глядя на их серьезные рожи, пришлось со вздохом признаться, чтобы не обломали мне кайфа. «Это всего лишь сирена». «Сирена?» — недоверчиво переспросил Стей, а мы теперь все, даже Эйс, называли его исключительно так, хотя иногда я дразнил его Стейком, но это не считается. «Те твари, что, используя голос, заколдовывают моряков и утягивают на дно, они же миф, ага, как русалки или демоны», — весело фыркнул Монго, принявший исходную позу жилишки в форме человека, расползшийся по палубе. «Понял, что я в курсе постороннего внимания, и расслабился, зная, что все под контролем моим. Они убили много пиратов во время войны с Кайда», — немногим серьезнее добавил он, закидывая руки за голову. «И Кэпа, если не ошибаюсь, одна из них пыталась утащить на дно. Было дело», — кивнул я, чуть-чуть поворачивая руль, чтоб скорректировать курс. «Но это преследует нас уже значительное время, вероятно, гораздо дольше, чем я за ней наблюдаю. И ни голоса до сих пор не подала, ни враждебности не проявила. Думаю, ей что-то нужно», — пожал я плечами. «Ну и а зачем бы еще ей нас преследовать? Правда, то, что она вообще последовала за кем-то, было странным само по себе. Сирены ведь действительно были полумифическими существами. Их редко видели, лишь счастливчики, выбравшиеся из их вод. Почему ты молчал, Эйс? Это ты любишь преувеличивать опасность чего-либо?» Фыркнув, ответил я брату, корчившему обиду. «И я не виноват, что ты, без преувеличения один из сильнейших пиратов Гранд Лайн, умелый и опытный моряк и воин, позволил себе потерять бдительность. Всего лишь очередное подтверждение, что Луни тот, кого стоит упрекать в беспечности и легкомысленности», — мстительно ввернул Монго. Я посмотрел на него, вскинув брови. «Взрослый и серьезный мужик, бывший дозорный в звании вице-адмирал, пират, а такого мальчишества и мелочности я от тебя не ожидал, конечно», — покачал головой я. Чужие упреки в сторону брата почему-то раздражали. «Или это от того, что я веду себя как мальчишка, вокруг все начинают подражать мне?» «Лу, не надо», — попросил Эйс, перебивая меня тогда, когда я уже едва не поддался раздражению. «Твои накама из-за меня вынуждены были почувствовать страх за твою жизнь. Я понимаю их, признаю, что заслужил упреки, хоть это и неприятно», — брат поморщился, вздохнул, кивая Монге. «И, похоже, действительно начал привыкать к своему новому статусу, принимать произошедшее и просто жить дальше. Лучше ответь честно, пожалуйста. Ты ведь, лишая власти, и защитить меня пытался, верно?» Переключился на другую тему он, внимательно заглядывая в глаза. Даже сел, подавшись ближе ко мне. Вопрос, похоже, мучил его не первый день, а это удивляло. Успел совсем забыть, что проницательностью обладал и он. И, продолжая переживать события уже давнего прошлого, он находил в нем что-то новое для себя, делал неожиданные выводы. А теперь его беспокоило совсем не то, что волновало еще несколько дней назад. «Защищать тебя от толпы? Нет, я не думал об этом. Ты сильный, можешь сам о себе позаботиться», — вздохнув, покачал головой я. «И единственный, от кого на самом деле тебя нужно защищать, это ты сам. Так было и в том пожаре в сером терминале, и в погоне за Тичем, и в войне Белоуса». Эйс взглянул на меня из-под лобья. Я ухмыльнулся ему криво. «Мы в этом чертовски похожи. Оба бросаемся в пекло, с той лишь разницей, что ты, на смерть, а я, за жизнь. Давным-давно готовые к смерти, мы оба, не спорь, сдохнем за собственные убеждения». И ведь он хотел что-то сказать, отрицать, но не проронил ни слова. Знал, что я прав. Но ты снова и снова твердишь: «Я умру, но отомщу, я умру, но они будут жить, а я...» Тут уж он перебил меня, не выдержав, изгибая губы в горькой насмешке: «Ты, король пиратов, который едва не сдох, готовый обменять жизнь сомнительного Накома на свою, нет разницы. Ты, как и я, готов был умереть там, на руках Накома, друзей, братьев». И смотрел-то он на меня, не скрывая страха, какой-то обиды, даже злости. Вздохнул Мамонга, опустив взгляд, как только я на него глянул. Он снова мял пальцы нервно, и Смокер щурился, видел эмоции близких мне людей и желал в них вникнуть. Они были обижены, их мой поступок задел глубоко, за живое. Возникло даже в гнетущей тишине ощущение, что они не могли мне его простить, особенно Эйс. Я не очень-то понимал их, хотя и было с чем сравнивать. За меня все-таки не раз пытались жизнь отдать разные люди. Меня это злило, да, но я их понимал. Понимали ли они меня? Вряд ли. Эйс был прав, когда говорил, что я бросаюсь в пекло с головой, не очень-то размышляя о последствиях, просто готовый нести за них ответственность. И Анакома я, когда подставлялся под пули, конечно же, не думал. Знал и удовлетворялся тем, что они сильные и смогут справиться даже с потерей капитана, смогут вернуться к нормальной жизни и продолжить путь к мечтам. Я готов был к смерти, но это не означало, что я желал ее, собираясь сдаться просто так. Тот риск он не был обязательным, но добиться целей было моим долгом, а только так, поставив на удачу все, как настоящий пират, я мог и достиг максимального результата. Впечатлило, не так ли? Ухмыльнулся я задорно, больше мыслям, своеобразному триумфу в Маринфорде, чем спутникам. Хорош был план. Так хорош, что даже маленькая осечка, 5 пуль, меркнет в сравнении с тем, чего я в итоге добился, признался я, опираясь на колени локтями и сжимая пальцы рук в замок. И появилось вдруг где-то во мне ощущение собственного превосходства, которое хотелось объяснить, которым хотелось хвастаться. И я подумал, а почему бы и нет? Рассказывать о том, что творится у меня в голове, я вообще-то не любил. Причин на то было немало. Свою прагматичность, когда у каждого действия есть несколько мотивов и причин, выгодных узкому кругу лиц, а порой и лишь мне, презирал и я сам. Что уж говорить про окружавших меня людей, многие из которых упорно делали вид, что я тот еще альтруист, с манией спасать всех якобы просто так, безвозмездно. Но в сокрытии большей части мотивов собственных действий тоже была практичность. Верили мне больше, когда моих личных выгод не замечали. Заразнал об этом моем качестве, да и Накома, и братья тоже. Но, зная, все равно, стоило мне выкинуть нечто из ряда вон, даже доверяя мне, продолжали переживать за мою шкурку. И о том, что я ничего не делал просто так, приходилось напоминать. Вот и в этот раз. Они даже знали, для чего и почему, но... И я, глядя Ису в глаза, надеясь, что он услышит, перестанет трястись за меня, решил поведать, что же было на самом деле у меня в голове в тот день в Новом Маринфорде. Это было и исповедью, и хитрым планом показать дозорным, всем, включая Монгу, что я был за существом, лидером, пиратом, и тем самым поставив точку в их сомнениях. При мысли об этом коварная улыбка сама вылезла на лицо. С ней я и поинтересовался. Хотите знать, что было на уме у меня в тот момент? Я расскажу. Правду расскажу, клянусь честью пирата. Почему-то во взглядах, резко поднятых на меня, я видел удивление. Не ожидали? Я усмехнулся, но и вздохнул, рассматривая завитки древесины палубного настила Филуки и погружаясь в воспоминания, в эмоции, тщательно подавляемые в тот день, в потерянности необходимость что-то решать из-за проблем от тех, от кого я ожидал их меньше всего, от братьев. Но начал я не с ухода одного из них, а с категоричного заявления другого. Вечером, после того, как ты, Эйс, заявил о собрании, на котором хотел решать судьбу моего Зара, у нас с командой состоялся собственный совет. Ребята возмущались, что ты вообще посмел посчитать нашего Старпома предателем, а ситуация уже накалилась так, что оставлять ее на самотек было нельзя, пояснял я, наверное, больше Смокеру и Стию, чем брату. Я понимал, что доводов разума ты не услышишь, Эйс, знал, что с тобой придется драться. Мне не хотелось, предвосхитил я упрек, не давая и слова вставить, но и выбора особо не было. Ты загнал меня в ситуацию, когда, чтоб сохранить контроль над Альянсом, мне нужно было показать силу физическую и волю лидерскую. Нужно было доказать, что способен ради общих целей дать отпор собственному брату, посмевшему усомниться в моем слове. Без этого я был в глазах пиратов всего лишь болтливым юнцом, давшим слабину перед семейными и командными узами. Таких не уважают и королями не признают. Я снова вздохнул, глядя прямо в глаза, то в одни, то в другие, убеждаясь, что понимали. Ситуация, как ни крути, была неприятная, и ее не улучшала моя собственная натура. Видишь ли, Эйс, пока тебя, как демона, грызла зависть, меня пожирало то самое желание, которое я показал на следующий день. Жажда поставить всех вас на колени, показать себя, так, что привякать слова против моей воли не смели. Я осклабился, чувствуя холодок по коже. Расползался серебристый рисунок по лицу и шее. «Да, братец», — кивнул я Эйсу, во взгляде которого мелькнуло понимание, «у каждого из нас свои внутренние демоны. Пока тебя душит зависть, меня душат собственные мощи и власть, которыми я, в силу убеждений, не могу воспользоваться. И ведь мне было бы гораздо проще поддаться желаниям, вместо того, чтоб уговаривать. Знал бы ты, как сладка эта возможность, подчинить силой и страхом, пойти по пути проклятой ветви или даже самих предков». Низкий голос прозвучал мурлыкающе. В фальшборте Филуки, задетым рукой случайно, остались глубокие борозды от когтей, и напряженность спутников тешила мое самолюбие. Но, к счастью или несчастью, моя воля сильнее даже этого низменного желания. Сдерживаться и бороться приходится постоянно, особенно когда кто-то из пиратов дергается. И опять я вздохнул, снова опуская взгляд на руку на этот раз, чтобы, после небольшого мысленного усилия, увидеть, как растворяются, исчезая, когти. И мои накама знают об этом, чувствуют, а будучи преданными друзьями, хотят порой не только помочь мне в борьбе, но и разделить ее со мной. Вот и в тот вечер, на командном совете, они мне предложили показать пиратам не просто силу, а себя. Показать всем, что я демон, не человек. В этом был их личный интерес. До того дня меня настоящего знал только Зара, которому они немножко завидовали из-за моего доверия. Я глянул на Монгу, на него же перевели взгляды и остальные, и он, усмехнувшись, кивнул, подтверждая мои слова. Ну и, разделив со мной знание о том, что я по привычке скрываю ото всех, они, конечно, облегчили бы мне ношу. А я, понимая, что знать меня они имеют полное право, не мог им отказать, тем более что и сам хотел показать пиратам разницу между мною и ими. Таким образом, одним действием достичь сразу нескольких целей. Доказать пиратам, что я сильнейший, показать себя, чтоб знали, с кем имеют дело, заткнуть ропщущих, достучаться до брата, отстоять честь Зара, продвинуться на пути к мечте. Неплохо звучит, не так ли? Лукаво поинтересовался я, после того, как подвел итоги ситуации. Да уж очень даже неплохо, хмыкнул Смокер согласно. Да, кивнул я, криво усмехаясь. Вот только проще сказать, чем сделать. У силы, которую уважают, есть обратная сторона – страх. Страхом можно добиться подчинения, но не уважения, покачал я головой и снова переключился на Эйса. Я знал, что одолею тебя, брат. Мы оба это знали. Он прикрыл глаза, тоже соглашаясь. Но, если бы я просто подрался с Йонко, это не решило бы проблем. Ты остался бы при власти, а значит, стал бы лидером тех, кто так или иначе не согласен с моей политикой. То есть возглавил бы тех, кто не был готов безоглядно доверять Накама или друзьям. Рано или поздно это стало бы началом раскола. И не только в Альянсе, но и между нами, Эйс. Согласись, обратился я к нему, непонимание у нас копилось слишком долго. Врагами мы бы не стали, но вот пути наши разошлись бы далеко друг от друга. Я этого не хотел, а что делать, не знал. Дракой, может быть, можно было достучаться до тебя, да, но остальных-то это бы не успокоило, и решения этой проблемы у меня не было. Тут я передернулся, припомнив, как вымотали меня в ту ночь размышления, которые так ни к чему и не привели. До утра. Тогда я решил попытаться выяснить, почему ты среагировал на уход Зара, и действовать в зависимости от обстоятельств. И вот ирония, именно ты и подсказал мне выход, когда заявил, что лучше раскол Альянса, чем гибель из-за предателя. Эйс и Монго удивленно вскинули брови. Я хохотнул. О, не скрою, это меня задело за живое, то, как далеко ты готов был зайти, разрушить все, что создал я. И это родной брат. Я воскликнул возмущенно и обиженно. Все же его поступок был мне неприятен до сих пор, хоть я его и понял. А раз ты был готов пойти на это, то у меня просто не оставалось выбора. Я об этом уже говорил, о причинах. Но раз ты позволил себе публично сомневаться в моем слове, я, как некоронованный король пиратов, обязан был отреагировать соответственно и наказать виновника. Я не имел права этого стерпеть, даже если виновник – брат, и обязан был уже не просто дать отпор тебе, а поставить на место. Ты дал мне отличный повод показать себя, логичный, оправдывающий мои действия, скалился я, не как человек, а как коварный демон, воспользовавшийся ситуацией себе на выгоду. Ну а заодно так я спровоцировал тебя драться всерьез и высвободил раздражение. Без этого, как и сказал Ло, я бы действительно оторвал бы кому-нибудь голову. Это я произнес легкомысленно, как нечто само собой разумеющееся, но, кажется, именно поэтому, а может от моей ухмылки, Стей передернулся опять. На несколько мгновений воцарилась тишина, но долго она продолжаться не могла. Их ведь интересовало другое событие того дня, а потом, не выдержал Монго. Я снова вздохнул, чтобы смочить горло, выхлебав оставшийся в кружке после ужина грог. Ну и продолжил рассказывать о том, как урезонить толпу, я думал еще накануне. Понимал, опять же, что просто демонстрация силы ничего не даст. Запугав пиратов, я бы вынудил их затаиться, держать обиды и недовольство в тайне, за моей спиной плетя интриги против меня же и порождая раскол. Мне нужно было показать силу так, чтобы добиться уважения, ну и отстоять честь Зара, хотя бы номинально, как капитан и друг. Вообще-то варианта было два, признался я неохотно, предложить свою жизнь в обмен на его и подавить недовольство силой. Но первый выбор был сомнителен. Слишком наивный и доверчивый для короля ход. Меня бы растерзали и точно не стали бы уважать, а проблему это не решило бы. Да и жить хотелось, знаете ли, чтобы Эйс обо мне не думал. Братец фыркнул, но промолчал. А что делать, чтобы предложение жизнь на жизнь возымело эффект? Спросил я риторически, но ответа ждать не стал, предлагая свой. Да просто показать, сколько моя жизнь стоит, опять же, силой. Мысль мне неожиданно в голову пришла, но, обдумав ее, я понял, что это идеальное решение. Согласен с этим, конечно, не был никто, так что снова пришлось разжевывать. Но тут уж я не то чтобы хвалился, но все же гордыню проявлял. Победив Йонка, я дал понять, что Шанкс не станет мне помехой, а показав мощь собственной королевской воли, да еще и обнажив демоническую природу, привел пиратов к осознанию разницы между мною и ими. Эйса на место поставил, силу и демона показал. Оставалось лишь, не теряя времени и не давая возможности людям очухаться, предложить собственную драгоценную шкурку в обмен на жизнь друга. Понимаете, я почти не рисковал, понизил я голос до вкрадчивого шепота. Большинство и не поняли, что именно я предлагал в тот момент, а когда осознание их настигло, было уже поздно. Волю пиратов просто и банально подавила моя сила. Как кида, привел я Юстаса в пример. После того, как ползал по земле, придавленный моей волей, ему просто не хватило духу нанести удар тому, кто, обладая подобной мощью, даже не дергался, готовый к смерти. И все ради никчемного пирата. Это шок для сознания, подобного киду, привыкшему пользоваться силой, чтоб без зазрения совести добиваться желаемого. И, понимая, что я мог просто подчинить их, вместо того, чтобы рисковать собственной жизнью, он не смог меня убить, потому что, подставив спину намеренно без оружия в руках, я проявил гораздо более мощную волю. Волю, которая за гранью разумного для большинства, а потому подавившую его. И вуаля, разум, и без того бывший в замешательстве, дал осечку. Я стал наивным идиотом в глазах кида, но он не мог не зауважать меня и не мог не склониться. Слабых мест в плане было всего два. Страх, вызванный силой, и накома, сделал я очередное признание, на этот раз глядя в глаза Монге. Можно было даже не сомневаться в том, что от такой демонстрации мощи у кого-то сдадут нервы. И этот кто-то, теряя разум от страха и не осознавая, что делает, нанесет удар по мне. Да, это был основной риск, кивнул я. Меня действительно могли убить. Я был готов отдать за Зара жизнь, считаю это своим долгом. Эйс был не согласен с таким долгом, опять-таки, хотя на моем месте поступил бы так же. Он хотел что-то сказать, но я, прищурившись, склонил голову к плечу, предупреждая, что спорить бессмысленно, и лучший друг совершенно точно стоил того. Но, помимо этого, в риске были плюсы. Если бы выдержал удар, я бы подтвердил собственные слова и действия, а если бы устоял и стерпел бы, истекающего кровью хитрожопого ублюдка, с такой невероятной силой, готового пожертвовать всем за убеждение, зауважали бы только сильнее. А смерть? Ну, я надеялся, что под действием эмоций нападающего подведет тело, и удар окажется несмертельным. Так и произошло. Ручки с револьвером дрогнули. Мамонго прикрыл глаза, кажется, считая про себя, чтобы сдержать наверняка не одно и не два, а пару десятков крепких слов в мой адрес. Вместо них он сквозь зубы процедил вопрос. А нас почему слабым местом считал? Да потому что вы не чьи-нибудь, а мои накома, весело хохотнул я, предвкушая реакцию на еще одно откровение. Команда, которая под стать мне, гордые, своевольные, свободолюбивые, преданные друг другу, мне и нашим общим идеалам пираты, настоящие пираты. Вы моя гордость, действительно с гордостью уверенно произнес я, и я не сомневался, что, даже невзирая на мой прямой приказ, вы не сможете смотреть на то, как меня убивают. Ублюдок, не сдержанно, не сказал, не заметил, выплюнул Монго, предполагая весьма экзотические варианты моего происхождения, записывая мне в родственников и козликов, и кракенов, и обезьян, и гиен, и еще нескольких вполне себе безобидных зверушек, за которых я искренне оскорбился, а обижаться за себя даже и не думал. Ублюдком-то я был по факту, да и родичей моих иначе назвать было сложно, и вообще-то это было мне на руку, потому что я знал, исцеленный без ранений меня не оставит, ну и вероятность того, что убить меня все же попытаются, была немалой, и вы и только вы могли остановить спектакль, а значит, спасти мою шкурку, ухмылялся я плутовато, подергивая весело и самодовольно хвостом, но вы могли вмешаться слишком рано, до того, как мое шоу произведет на пиратов нужное впечатление, потому хорошо, что вы меня хотя бы уважаете, да и приказы чтите хоть немного, это вас и задержало на нужное время, добил я, скались, все ведь было продумано, и даже вероятные случайности более-менее учтены, в плане многое было поставлено на удачу, но пират без риска не пират, то есть ты, завтракая весь такой приободренный, знал, что к вечеру можешь лишиться жизни, уточнил Монго, прищурившись, я лукаво улыбнулся, пожимая плечами, уже ведь сказал, что это было так, Накома, глядя на меня, гордо вскинувшего подбородок, захохотал, весело, заразительно, до слез, засранец ты, капитан, пробулькал он сквозь гогот, кажется, едва успевая делать вдохи, столько нервов нам убил, а не тени раскаяния в глазах, и ведь злиться на тебя за это невозможно, Монго покачал головой, уже успокаиваясь, но голос его был осипшим, а стоило ему отдышаться, как он хитро прищурился, но знаешь, я отомщу, и тут он достал из кармана очередную звуковую ракушу, на которую явно было записано мое признание, сколько их у него еще там было, вот ведь пират, не сомневайся, и команда, и Рана об этом узнают, искренне пообещал он, улыбка спала с моего лица, не сказать, что мне это нравилось, но, Зара однажды точно так же предлагал свою жизнь в обмен на мою, мне достаточно будет сказать ему лишь одно слово, в расчете, мы с ним друг друга поймем всегда, Анакома, что ж, я действительно потрепал вам нервы, и право знать вы заслуживаете, не без вздоха признал я, хотя и чуял, что Монго действительно отомстит, как-то по-нашему, по-мугиварски, и я еще пожалею, что не запретил ему этого. Не так уж и легко быть легендой, верно, задумчиво выдохнул Смокер спустя несколько минут тишины, и не мне он говорил, на меня он вообще не смотрел, но я не мог не спросить, что он имел в виду. Он поднял взгляд на меня и усмехнулся невесело. Ты не уточнил, скольких сил тебе стоило, чтобы сдерживать гнев, тем более гнев демона, с самого начала, сколько сил ты потратил, чтобы уже раненому стоять, не шатаясь, но подставляя спину под новые удары, и ради чего, защитить честь Накома, сохранить альянс пиратов и отношения с братом, получить уважение, твоя расчетливость не умаляет достижения и проявленной силы воли, а еще того, что ты на редкость в современном мире честный и преданный друг, брат и капитан, человечнее, чем многие люди, он печально вздохнул, игнорируя мое скептичное фырканье, демона, как ни странно, недовольного трактовкой событий, но он ведь был прав, и это чертовски льстило, нервируя мою нечеловеческую натуру, ты все еще сомневаешься в этом засранце, Стей, весело обратился он к товарищу, в том, что он засранец, я и не сомневался, тоже фыркнул тот, а вот в том, можно ли ему верить, Мугивара, обратился он ко мне после минутных сомнений, раз уж ты сегодня такой откровенный, ответь честно и на мой вопрос». Я вскинул брови. «Почему тогда, в Калмбилте, ты не позвал сразу своего корабельного врача и почему тянул время, прежде чем призвать морских королей? Не поверишь, но вообще-то я не всемогущ», — фыркнул я едко и иронично. «Это изумляет, да?» Стейнлесс смолчал, требовательно глядя на меня. «Я говорил, что дело в запахе, вы меня послушали». «Нет», — жестко напомнил я. Претензии дозорного раздражали, хоть и были понятны. То, что Чоппер ни черта не сможет сделать, было ясно даже мне, потому что твои люди продолжали бы подвергаться воздействию неизвестного источника запаха. «Да», — согласился я, — «надо было раньше позвать его, чтобы знать, что достаточно сдвинуть корабль с банки. А сделай я это, ты бы насел, требуя, чтобы я и из Калмбилта вас вытащил, верно? Ты все-таки мог», — вместо ответа на, в общем-то, риторический вопрос, Стейнлесс самодовольно хмыкнул, мол, и не сомневался. «Да, мог», — я закатил глаза. «Но есть разница между созданием волны, течения или шквала в любом из морей и тем же действием в Калмбилте. В штилевой зоне на то, чтоб вытолкнуть целый линкор в Гранд-Лайн, ушла бы прорва сил. Я бы, может, и смог бы, хотя в этом нет уверенности, но потом рухнул к вашим ногам, к ногам врагов обессиленным. Вам оставалось бы меня просто сковать и притащить на плаху. Оно мне надо?» Я фыркнул в который уже раз. «И ты ведь так и поступил бы, несмотря на долг за сотни жизней подчиненных, а я, вообще-то, не доложил, хотя должен был о том, что ты на борту», — ворчливо напомнил вице-адмирал. «Не ломай комедию», — поморщился я. «Мы оба знаем, что, будь я без сознания, ты бы, мучаясь, конечно, совестью и с соображений долга перед службой, не только заковал бы меня в кандалы, но и сдал бы». Стей под моим взглядом со вздохом прикрыл глаза. Уверен он не был, но понимал, что, скорее всего, я прав. А мысль о призыве морских королей пришла ко мне не сразу. «Вот как пришла, так ею и занялся», — объяснил я и последний волновавший его момент. «Хотя решиться, знаешь ли, на это тоже было непросто». «Почему?» — вместо Стейнлесса поинтересовался Смокер. Я глянул на него из-под лобья, неуверенный, нужно ли было отвечать. Но решить это мне не дал Эйс, мрачно заметивший: «Они подчиняются не любому носителю крови демонов, и даже не всем полноценным демонам, лишь королю или королеве и первому наследнику. Признавая себя наследником, ты фактически дал согласие стать королем рано или поздно», — констатировал он с непонятными эмоциями в голосе, то ли завистью, опять, то ли сожалениями. Я взглянул на него по-новому. О произошедшем в Калмбилте он не знал, но откуда-то ему было известно, что зверюги подчинялись демонам, причем не всем из них. Как, откуда? В общем-то, ответ был очевиден. Он попадал в ситуацию, в которой выяснил это, и, может быть, тоже стоял перед выбором, только поступил не так, как я. Я кивнул, в подтверждение его слов, и прищурился. А ведь он тоже многое от меня скрывал. Смокер склонил голову к плечу, явно пытаясь вникнуть в суть проблемы, но не очень успешно. Он и спросил снова. «Это плохо, это уже не важно», — отмахнулся я, глядя в глаза Эйсу. «Я решил, что ради того, во что верю, можно не только сдохнуть с улыбкой, но и водрузить на голову проклятый венец власти давно вымершей расы. Брат одарил меня скорбным и, одновременно, чуть не презрительным взглядом. «Не смотри так на меня, Эйс», — попросил я его, — «ты знаешь, что эту роль она предназначала тебе». Так мы и передвигались по Гранд-Лайн, и настроение на палубе Филуки хоть и оставалось дружеским, все-таки скатывалось в нечто непонятное. Смену мною курса так и не оценили, проблемы и задачи припоминались все чаще, ощущение уходящего впустую времени одолевало все сильнее, а конец пути особо и не предвиделся. Мне думалось, что все мы понимали, в запасе у нас было едва ли больше недели на то, чтобы найти хоть что-то. Не найдем — придется возвращаться ни с чем и строить планы совсем уж наобум, ну или следовать старым, надеясь, что удача не отвернется в самый важный момент. Как ни странно, это было от чего-то не по душе даже мне. Нет, планов на альянс пиратов и ведение войны я не собирался менять в ближайшее время. Не было для этого поводов. Но вот отсутствие знания о том, что задумал Сингаку, а может и сами Гарасы, отсутствие даже предположения об этом, порядком нервировало, а температура воздуха ощутимо понижалась. Мы уже полдня шли по относительно спокойному Гранд-Лайну со стабильной погодой, что свидетельствовало о приближении к острову с устоявшимся зимним климатом. Смеркалось, солнце скрылось в тучах еще до заката, так что темнело быстрее обычного, и с приближением ночи холодало все стремительнее. Греться было негде, если не считать присутствие демона пекла, а мерзнуть особо не хотелось, так что в теплые вещи закутались быстро. Я даже не поленился в кои-то веки достать меховой с глубоким капюшоном капитанский плащ, в который и закутался, несмотря на то, что чувствовал холод значительно слабее людей. К ночи стали пролетать редкие снежинки, а водное пространство от горизонта до горизонта заполнилось льдом, и скорость нашего продвижения совсем упала. Препятствий ведь на пути появилось много, а обходить их на валком суденышке приходилось очень аккуратно. Тем более, что куски льда становились все крупнее, а впереди я чуял настоящие айсберги, вокруг маленького клочка суши, тоже скрытого под льдом. Филуку я вел, ориентируясь на ощущения, и мои спутники, уверившись, что такому капитану и рулевому в одном лице действительно могут доверять даже в темноте, вскоре погасили бортовые огни. Они их слепили, а видеть льды друзья желали не меньше. Пришлось даже по особой просьбе Накома высвободить крылья и включить подсветку на них. Монго помнил, как удобно было ориентироваться в подземельях конца мира на слабый, не слепящий свет рисунка моей кожи. Тихий плеск воды от чего-то настораживал, особенно потому, что время от времени гулко разносились над океаном звуки столкновения дрейфующих льдов, трески и бульки. В темноте казалось, что какое-то неведомое огромное существо издает их, дышит, что-то грызет, живет. Я невольно подсвечивал замороженную воду, и та слабо, но переливалась всеми оттенками зеленого, синего, голубого и сиреневого цветов. Ледяные и заснеженные поверхности отражали друг друга и меня, в считанные мгновения заставив светиться всю акваторию. Словно сияние мертвых душ 43, явление, которое можно было увидеть только в Нордблю и Саутблю, когда в небе появлялись из ниоткуда огненные всполохи и переливались всеми цветами радуги, напоминавшими пляску кого-то сверхъестественного, мистического. О том явлении мне Троффи рассказывал, когда мы в подводном штабе пытались пробудить его кровь. Он поведал, что о тех небесных огнях говорили, будто они прорывались в особые ночи прямо с того света, с пиршества душ, которое было хорошим посмертием для праведников. Люди искали в сиянии родных и, конечно, находили, хотя это и были отголоски тоски и надежды. Я думал, что в Северном море увидеть это явление в небе было бы здорово. Это наверняка было очень красочным зрелищем. Сотни небесных огней, отражавшихся от воды, льда, снега. Одна мысль об этом пробуждала воображение и будоражила. Но ныне жалкое подобие того свечения создавал я сам. Бледное, странное, мистически потустороннее, но оно было. Не чернели глыбы льда в темноте при беззвездном небе, а светились моим светом в тишине. Правда, долго любоваться явлением мне не позволили, потому что стоило лишь приблизиться к крупным айсбергам, как вода где-то очень близко плюхнула, уж больно необычно даже для этого места. И я, обернувшись на звук, увидел совсем рядом с бортом ее, сирену, тоже, как и льды, отражавшую свет и в студенистом теле, и в пенных волосах, и в белых, без намека на зрачок или радужку, над поверхностью воды, глазах. Она была совсем близко и, заметив, что я смотрю, начала привлекать к себе еще больше внимания. Плюхала конечностями, столь некрасиво терявшими форму над поверхностью воды, что напоминавшими текущую слизь. Загребала руками и будто бы звала за собой, не так, как это сирены делали обычно, голосом, чтобы пленить, а затем сожрать, утащив на дно. Она махала, указывая в совершенно определенную сторону, то ли идти за ней просила, то ли пыталась сказать, что там, в другом направлении, скрыто что-то важное. Конечно же, ее шум заметили и мои спутники, насторожились, даже за оружие похватались, и во все глаза рассматривали существо в воде, далекое от понятия о красоте, да и от мифа тоже. Но это они не видели, какие сирены под водой, а я видел. Я спустил парус в пару движений, придержал течение, потому что игнорировать такие действия не мог. Ведь хотела же что-то сирена, а я был не прочь разобраться в том, что именно. Вдруг это и мне, нам помогло бы? Лу, с непередаваемым опасением в голосе окликнул меня Монго, когда я присел на корточки возле низкого фальшборта Филуки, чтобы приблизиться к сирене. Она прекратила привлекать внимание и сама приблизилась к борту почти вплотную, вытаращив на меня белые глаза. «Я не понимаю, чего ты хочешь», — сообщил ей я, на всякий случай повторив то же самое уже на демоническом наречии, а потом и попытавшись объяснить это жестами. Показал себе на голову, помотал ею в отрицании, указал на саму сирену, пооткрывал рот, и, конечно, не был уверен, что это было хоть сколько-то понятно. Она дрейфовала несколько мгновений, а потом протянула ко мне руку, текущую, слизистую руку, как будто предлагая за нее ухватиться. И я, почти не задумываясь, то ли поддаваясь интересу, то ли инстинктом, скинул меховой плащ. «Ты же не собираешься?» — вскинул брови смокер. Я фыркнул и не стал пояснять, что не было смысла преследовать нас именно до этого места, чтобы именно тут попытаться утащить меня на дно, что сирены топили не так, а внимание привлекали тем более иначе. Я просто приказал: «Ждите здесь и, заклинаю всеми ветрами пяти великих океанов, не разбейте Филуку». А потом, не дожидаясь реакции, ухватился, если можно было так назвать фактически погружение в студень, за руку сирены, позволяя ей сдернуть меня с корабля. Ладонь под водой мгновенно окрепла, словно приобретая плоть, и пока я боролся со сковавшим тело холодом, больше от неожиданности, чем потому что действительно его чувствовал, и пытался разглядеть сирену в черноте воды, лишь слегка подсвеченной мною же, она активно тащила меня куда-то, утешала, что не вертикально, а горизонтально. Не успел в легких кончиться воздух, как сирена меня выпустила. А когда отдышался и осмотрелся, понял, куда она звала и зачем, потому что оказался я аккурат перед двумя огромными айсбергами, зажавшими, кажется, в результате каких-то событий в акватории, обессиленную самку нарвала, редкий вид китов, на который мне по какой-то причине запретил охотиться Санджи еще в рай Гранд Лайн, рядом с которой вивался, кажется, едва живой, детеныш. И, конечно, многого я ожидал увидеть, к чему сирена могла меня тащить, но не такого точно. Я даже оторопел на несколько минут, пытаясь осознать, что она так звала, торопила, чтобы спасти китяру и ее мелкого. О, а сирены, оказывается, не такие уж злобные. На миг я засомневался, действительно ли правильно ее понял, но в спину меня отчетливо подтолкнули именно к самке нарвала. Ну и ладно, мне что, сложно, тем более раз она с детенышем. Китовая дамочка, конечно, на остатках сил затрепыхалась, пытаясь вырваться из ледяных тисков. Особенно когда я оттолкнул мелкого, пытавшего ринуться на защиту, но лишь преградившего путь. Но какое мне было дело до их попыток защититься от спасителя? И не так-то просто было их спасти, потому что льды успели смерзнуться, слипнуться, пусть не очень крепко. Так что удар я нанести не мог, чтоб его разбить, это могло добить нарвалов. Воля разрушения помогла, а потом оставалось лишь воспользоваться течениями и развести айсберги в сторону, чтобы туша освободилась из оков. Красивые животные то были, необычные. Было в них какое-то изящество, морская грация, которая отсутствовала у других китов. Наглазился я на них вдоволь и даже налапался, пока самочка приходила в себя. От шока, что ей помогли, хе-хе-хе. Но подчинять себе я их не стал, хоть и хотелось очень. Только на прощание слегка оглушил волей косяк рыбы, проплывавшей неподалеку. Вряд ли у китяры были силы охотиться. Мысленно даже хохотнул. Не демон, а ангел-хранитель какой-то. В воде я успел задубеть, а еще осознать, как далеко за несколько минут сирена меня успела оттащить от Филуки. Я ее едва ощущал, на самом краю восприятия, что волей, что ощущением родной стихии. Выполз на льдину, не плыть же обратно, размышляя о том, что скорость сирен-то была, пожалуй, побольше, чем у русалок, ну и уставился на водянистую деву, все еще видимую исключительно благодаря мне. А она мне и попыталась показать, что один из айсбергов нужно зачем-то перевернуть, ну или проплыть под ним. Почему, для чего, одни вопросы, в общем. А замерзший я не то чтобы сверкал довольством, и ведь и спрашивать толку не было. Сирены то ли не могли говорить, то ли языка не знали, а жесты разбирать было проблематично. Что делать? Ну, начал я с того, что разогнал кровь по телу, и вдруг понял, что неосознанно кровью-то в себе управлял, как водой в море. Ускорял, быстро согреваясь, замедлял, чтобы восстановить дыхание. Это открывало новые возможности и перспективы управления кровью. Ведь получалось, что я чуть ли не лечить себя мог, ну или, по крайней мере, останавливать кровотечение. А что, удобненько. И ведь и другие существа состояли из воды, а это означало, мысли так увлекли, что пришлось потрясти головой, чтобы вернуться к реальности и к сирене. А она ждала, даже немного высунув голову над поверхностью воды, наблюдала. Перевернуть айсберг, конечно, центр тяжести у него находился под водой, что усложняло задачку. Но было бы даже странным, если бы демон шторма с ней не справился. И, значит, переворачиваю я огромный кусок льда, смотрю на сирену, а она булькает, будто смеется, и конечностью своей показывает себе на глаза и на льдину, ныне перевернутую, у нее за спиной. Мол, чего ты на меня-то смотришь, на лед смотри. Ну я и посмотрел, уже откровенно раздражаясь от странноватой компании диалога, не будучи уверенным, что возиться с этим был смысл, и обомлел. Айсберг снизу был идеально ровным, словно бы рассеченный кем-то, на гладком льду едва заметно в темноте, но все же было видно рисунок. Нет, не нарисованный буквально, но именно рисунком казался характерный след, который оставляли некоторые техники фехтования, след удара безвоздушной струей, созданный взмахом меча в руках мастера. И не нужно было мне перебираться на айсберг, на гладкую поверхность, чтобы узнать хорошо знакомые отметины техники собственного старпома. «Так ты, и правда, был здесь, Зара», — улыбнулся я невольно мыслям и себе, потому что выходило, что не зря я доверился чутью и сменил курс. Но, как сирена узнала о том, что я его искал, как поняла, кого именно я пытался найти, и что рассек айсберг именно Зара, а не кто-то другой. Если она следила за нами давно, то могла и услышать, конечно, если могла, не был уверен, что уши у них были, и не факт был, что речь она понимала. Да и если понимала, то не могла она одновременно слышать нас и знать Азара, находившегося далеко. Или могла. Плавала-то она очень и очень быстро, значит, теоретически, могла находиться во льдах, когда тут был Зара, а потом отправиться за мной. Нет, в этом не было смысла, ведь она не могла знать, что я буду его искать, да и зачем бы ей вообще мне помогать. Или она хотела помочь именно самке Нарвала, попавшей в беду, похоже, из-за того, что Зара рассек для чего-то айсберг. Но тогда почему отправилась именно за нами, почему не показывала направление раньше, и почему, опять же, указала на срез, будто точно зная, что меня интересовало. Снова куча вопросов без ответов, и без шансов их получить в ближайшее время, как я с грустью понимал, снова возвращая внимание к сирене. «Спасибо», — прижимая руку к сердцу, выдохнул я, улыбаясь и снова присаживаясь на корточки, чтоб поближе к ней. «Не знаю, зачем ты мне помогаешь и что хочешь взамен, но я благодарен». А она, вместо ответа или хоть каких-то признаков понимания или непонимания, взяла, да и неожиданно схватив, снова затянула меня под воду. Я думал, ну уж теперь-то точно на дно. Приготовился сопротивляться на всякий случай, даже ухватился за типично девичью талию, на ощупь обычную, только очень холодную и вызывающую вопросы на тему о том, почему над водой все это превращалось в водянистый студень. И хвоста, как у русалок, у сирены не было. Двигалась и плыла столь стремительно, видимо, просто изгибаясь телом или обладая силой управления водой, например, твердое тело воды под водой. Хах, наверное, мне нужно было сопротивляться. Но я чувствовал, как приближалась оставленная Филука, и все еще не видел причин не доверять существу, которое помогло. Вокруг проносились воды и льды. Иногда сирена ныряла глубже, чтобы проплыть под крупными кусками, а иногда меняла направление, то есть тоже чувствовала объекты в жидкости. И понимать это было так интересно, что я не стал сопротивляться, даже когда у меня стало драть легкие от недостатка воздуха, а сирена уже совсем близко от корабля нырнула еще глубже, утаскивая меня в черноту, ко дну. Не достигнув его, она и остановилась, удерживая меня лицом к себе. Я вглядывался, пока была возможность, в черты ее лица, и узнавал ту самую сирену, что тащила меня на дно, пыталась тащить, во время войны с Кайда. Неужели она преследовала меня с тех пор? Нет, невозможно. Сколько раз я с того времени перемещался между своими замками, отследить меня не представлялось мне возможным. И все же вот она, была передо мной. Поди, я опять своими действиями попал в просак, как едва не попал в Вано, когда предлагал тому и свои услуги. Почему-то такая нелепая мысль пришла в голову. Но и мало ли какие традиции были у этой расы. Сюрпризов не хотелось бы. Глядя в ее белесые глаза, видимые, как и тело, лишь потому что отражали мой свет, я снова склонил голову в благодарности, и она меня тут же выпустила. Пришлось придать себе ускорение, чтобы быстрее вынырнуть и вдохнуть воздуха. И за фальшборд Филуки руками я ухватился с трудом, тяжело пытаясь отдышаться. Перед глазами к тому моменту темнело уже отнюдь не из-за ночи вокруг, парни в мое отсутствие успели разжечь снова бортовые фонари. В ушах тоже шумело отнюдь не море, так что возгласы друзей и брата я едва слышал, прослушав и ругательства, и лекции, и даже почти не почувствовал, как нечто студенисто-слизистое коснулось щеки, но зато едва не вскрикнул, почувствовав резкую режущую боль в запястье. На борт меня втащили. Эйс расщедрился и высушил, согрел, смокер накинул плащ, Мамонга всучил в руки горячий грок и, лишь убедившись, что я жив, здоров и осознаю реальность, насмешливо заметил.